Глава 15. После тот же фронт, тысячи заседаний, одних отметок, когда и где, версты. На пустых заводах, в залитых шахтах Донбасса, субботники, брошюрочными ручками подталкивать вагоны. Промерзшее железо жжется. Дискуссия, хрипота, отчаяние, стакан воды. В стакане гибнущая революция. Сразу вместо революции и резолюции лай телефона, тоже осипшего, тревожно. Партийная мобилизация. Билет РКП номер 32618. Снова с винтовкой. Промозгло, пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетопленном районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул, уже ждут комиссия. Финансы, транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье диаграммы. В барские гостиные вслед за бородой Маркса и махоркой втерлись «Разверстка», «Трудфронт», «Рабкрин». Теперь у Курбова не компас, портфель. Безусловно, стельный, похожий на мешок хозяйки с провизией. Кому штык, кому трактир, контрам плакать. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то. Число к числу приходит в гости. Считал, даже засыпая. Еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершастый хлеб, давился неусищем, какой-нибудь просчитанной семеркой. Был риян и праведен, когда, вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердца в колонны цифр. Необходим единый план. Потом отчаяние. Ну я, еще две сотни на верхушках, из рабочих лучшие погибли, крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний, мы. Да что крестьяне? Партия почти что тесто. Взошло, ползет, вот-вот за миллион займет, как рубль, хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист. Старые свои и те поддались. В креслах принимая, рявкают по-генеральски. Плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, да балерин включительно, плюс... Так по привычке считал партийные прорехи, как пробки или незасеянную площадь. Прежних встретил. Глеб, когда-то ходивший на собрание, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки — грамотский, богдановский и даже милицейский. Пользовался лошадьми, и кучер, Захар, несмотря на кризис, в грудях не поддался, в окриках же был стилизатором. Не то поди, не то поди, но так, что все несоответственные регистраторы, нештатные инструктора и прочие готовы были тотчас же и пойти, и пасть. 5 минут 5-го товарищ Глеб, загребая разные пайки под полость, отбывал, причем мурлыкал грозно в кучерскую спину, и решительный бой. Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий дня не мог прожить. Война, блокада, голод — все равно он об одном. Взять партию, нашинковать, чтоб было много-много фракций, и после фракция на фракцию. Шел 23-й, тягчайший год. Курбов, ослабев от пчелиного гуда в ногах, до полегчания, еще немного полетит, работал. Не Курбов с биографией, Икс с портфелем. Пока пришло событие, пустяшное из мелкой хроники, но много ли надо человеку? Шел по Маховой, увязалась девочка. «Подайте». Дал бумажку. Не берет. Хлеба. Долго среди зимней чумной тишины бился голосок. Потом в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна, хрип и все. Николай над ней. У самого такой же хрип, топорщась, прыгал в горле. Лезла из какого-то доклада задержка грузов, банды, транспорт. В Москве не выдавать до 21 числа. Потом в доклад пролез осипший Сергеич. «Просыпься!» Дрожал. Снял драные пальтишко. Тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой. Зачем-то отогреть пытался, отчаянно, как паровоз, дышал на лобик. В отчаянии искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго, милицейский давно уже уволок на салазках трупик, стоял сутулый, давший крен. Потом пошел и сразу на незнакомое пенсне. А, меньшевик. Приятелями были. Пенсне немедля. Что ж, хлеба нет? А у крестьян все отбирают. Уже в Тамбовской начинается. Мы ведь предупреждали. Народное хозяйство расстроено. И, выложив, блестит стекляшками. Посмотрим, что он возразит. Ведь это ж правда. Но Курбов молчит. Весь ненависть. Уходите. Не то я вас сейчас же застрелю. Пенсне бегом. Поскользнулась, разбилась. И Николай неправдоподобно, как трагик провинции, захохотал. Быть может, он и прав. А впрочем, говорят, социалисты. И вот теперь на этой улице, где только что ребра и салазки, злорадство. Нет, не слова. Чудовищный всемирный пулемет. Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами и в полчаса всех ликвидировать. Дальше. Но пенсне все лезло и дразнило разбитым стеклышком из темноты. К нему присоединились седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают, облипают потными тушами, смехом, ропотом и котой. Ненависть, поклокотав, ушла морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой никого, только хрипящая собака, околевая рыла мордой снег, сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт. Необходим усиленный террор. Шапку на лицо, руки в рукава, двигался по всем Садовым не человек, но танк. И днем, когда в ЦК секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в наркомпрот, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг, в презренную ЧК.